История седьмая. Несостоявшееся сожительство. Встретила молодого человека на улице. Он подошел и познакомился, сразу пригласив на концерт группы, которая ни о чем мне не говорила. Оказалось, что 2 года я ему нравилась, даже в университете меня высматривал, и он не решался подойти. И тут вдруг решился. Мы начали встречаться и полюбили друг друга. Но существовало одно «но». Я трепетно относилась к вопросу близости из религиозных соображений. Он очень долго меня ждал. И потом, после долгих метаний, я решилась. И мы стали близки. Нам было хорошо вместе. Еще 4 месяца спустя после знакомства решили, что очень подходим друг другу и хотим быть вместе всегда. Однако вопрос блуда, ослушания, страх все потерять меня очень сильно мучил. Настолько, что я начала очень нервничать, бегать от него, даже пыталась несколько раз порвать. Плюс дома постоянно давили. Со свадьбой мы тоже не торопились, так как не было квартиры. Ждали ее 2 года. Наконец, он ее приобрел. И пошли разговоры о том, что скоро будем жить вместе. Это меня еще больше начало пугать. Пытались решить вопрос. Ходила, разговаривала с батюшкой в церкви. Он сказал, что нужно исправить все. Однако мой молодой человек, который, кстати, очень верующий, сказал, что это неправильно, поскольку мы уже вместе. И какая разница, если он любит меня? Были подобные высказывания и от других людей, которым я могла довериться, но только не у меня дома. В итоге, когда дело дошло до самого переезда к нему, я очень перенервничала. Дома такой постановки вопроса не поняли. При том, что за 1,5 года до этого благословили на брак. Нервы сдали, и переехать я просто не могла. На этой почве мы разругались очень серьезно. И я все это время просила у него прощения, то есть реагировала эмоционально, с рыданиями. Я боялась, что в противном случае он меня оставит. А мне он был дорог, по-настоящему дорог. Беда в том, что его мать категорически настаивала на начале совместного проживания. Даже звонила мне, пытаясь убедить. Но это еще больше меня напугало. Напугали ее слова. Если не получится, чтобы этот опыт пригодился с другими. Васей, Петей, Колей. Первый раз отказалась, когда мы эмоционально разговаривали в кафе. И тут он вдруг ушел. А я послушала советов и пыталась с ним поговорить. Вроде бы помирились. Потом, накануне отъезда, скинула ему СМС, что все-таки не могу так. Поссорились на неделю. Перед этим, правда, был случай, я предложила, чтобы мы поженились сначала. Он меня убеждал, что этого делать не стоит. Я так устала от всего этого, что решила порвать. Мой порыв прошел через 2 часа. Помирились. В конце концов, я свалилась с тяжелым гриппом и долго просто физически не могла переехать. Когда же, наконец, решилась, состоялся разговор с мамой, который просто вывел меня из равновесия. По телефону мой молодой человек не поддержал меня и просто отказался уже сам меня к себе перевозить. Мы рассорились перед Новым годом. Я вообще не была подарком весь 2-й год. Первый раз я сказала, что нам нужно расстаться, потому что наткнулась на обнаженные фотографии его с его предыдущей подружкой и поняла, что он их хранит, потому что они ему дороги. Вот так вот глупо. Потом мы мирились. И еще был случай. Я чуть не утонула и накричала на него очень сильно, потому что он не понял. Решил, что я просто наглоталась воды и не хотел уходить с места происшествия. Просто сорвалась тогда. В итоге мы виделись 1 раз. Я поздравила его с юбилеем, который он праздновал в одиночестве. Все это время не могла поверить, что это логический конец моим сценам. Пыталась его вернуть, названивала, искала встреч, и все бесполезно. Тогда я это не понимала, не хотела верить, а он говорил, что я сама все своими руками порушила. В итоге решилась оставить его, если ему так будет действительно лучше. И мне больно осознавать, что ничего уже не поправить. А так хочется. Ведь не могло и не должно было уйти наше чудо. Да, мы были оба неправы. Я только свои ошибки написала. Но, может, это по неопытности? Сейчас я научилась понимать мужчин и других людей. Не реагировать, не успокоив свои эмоции. И я его действительно люблю. Даже несмотря на то, что он не всегда пытался меня понять. Что он во многом маменькин сынок, и что он кричал на меня, когда я пыталась помириться. Возможно ли исправление в этой ситуации? И если да, то как можно все поправить? Я сейчас не названиваю и не ищу встреч. Напротив, стараюсь их избегать. Стараюсь привести себя в порядок, расти духовно, совершенствоваться. Рассвет. 24 года. Отклики. Вообще-то реально. Надо сначала жениться, а потом жить вместе. Так гораздо проще. Ты была права. Просто поддались на провокацию обстоятельств. Пытались быть как все, в кавычках. А что твой молодой человек православный, это ты перегибаешь палку. Носит крестик и свечки ставит, возможно. Но это очень относительное православие, если оно сочетается с фотографиями, о которых ты писала. Так что твоих нравственных переживаний он просто не понимал, как и многие современные, даже очень хорошие люди не поняли бы. Он думал, что ты капризничаешь, потому что мало его любишь. Вот и разозлился. Правильно ты все думала, когда не хотела с ним спать. И правильно ты не захотела с ним жить. И если он тебя любит, он это поймет. Такие чудеса бывают. Нравственность, которую задает церковь, иная, чем нравственность просто хорошего человека. В церкви планка выше. Положим, мы не всегда можем соответствовать этим высоким требованиям. Срываемся, совершаем ошибки. Но все равно, если уж ты пошла в церковь, нет смысла пытаться жить по упрощенной схеме «жизнь современного хорошего человека» в кавычках. Вы могли бы начать жить вместе просто так, без брака, раз вы друг друга любите, в кавычках. Но тебя все равно мучило бы сознание, что ты делаешь что-то неправильно. И это сознание разрушило бы вашу жизнь. И хорошо, как это не горько, то, что происходит сейчас. Потому что такая жизнь, как ты пыталась вести, была жизнь не по твоей совести. Не стоит пытаться жить, как все. Можно жить только, как ты сама. Раз ты ходишь в церковь, для тебя не будет счастливой любви без брака. Если твой друг любит, он с Божьей помощью это поймет и вернется к тебе другим. Мать, 34 года.